везде, что ты повешен петлей стены. Он глотает зеленый дым, подавившись капустой лжи, но ржавые пятна по всей стене. Везде на свете разбитые головы, своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Нахлопнучи себе на лоб жалку вредных дурных идей, обрету дорогой ценой запоздалый кусок ума, ржавые пятна по всей стране. Но камень старая рука не трогает, ведь своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Ежедневный тревожный свист, динамичный голодный хруст, генеральский веселый хлыст, ржавые пятна по всей земле. Везде на свете не разбитые руки, ведь своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет.